Гудрун смотрела на Хольмганг, стоя на одном из средних румов. Вокруг толпились сконцы. Дочь Свара-медведя впервые оказалась в окружении сконцев одна, без Лейфа. Но ей не было страшно. Она всю жизнь прожила среди викингов, таких же свирепых убийц, как эти. Гудрун интуитивно понимала, чтобы тебя не считали призом, куском лакомой женской плоти, надо выглядеть твердой и бесстрашной. Тогда в тебе увидят не пленницу, а женщину Севера. Если не сестру, то подругу. Ту, чьи права защищены обычаями, законами и богами. Люди Севера ценят своих женщин, но только своих. Гудрун положила руку на плечо сконца, оказавшегося рядом. Тьёдара-певца. Тот даже не заметил, глядел на медленно сходящихся поединщиков и бормотал что-то. Может, вису слагал. Косолапый не выдержал первым. Заревел по бычьи же наклонил голову и налетел. Щит Лейфа треснул от могучего удара. А от удара Нарега треснул позвоночник Косолапого, когда тот по журавлиному изящным движением ушел в сторону, одновременно подставляя противнику щит и перекрывая обзор. Так что когда секира сконца развалила щит, Лейфа за ним уже не было. Обойдя сконца, Лейф выпустил щит, который упал, увлекая за собой увязшую секиру, а затем рубанул с двух рук, со всей возможной силой. Такой удар не остановила бы самая лучшая бронь, даже металлическая доска, а уж обшитая железными бляшками куртка Хеги годилась для защиты от Лейфового клинка не больше, чем льняная рубаха. Косолапый даже не успел понять, что произошло. Взблеск стали, и он рухнул, как срезанный колосс. Лейф небрежно подцепил упавшей ногой, перевернул навзничь и добил. Сила — это всегда неплохо. Но даже плохонький топор крушит ребра лучше, чем самый тяжелый кулак. Потом был пир. Лейф отдал Эйнару почти все серебро, которое у него было, чтобы тот закупил провизию и пиво взамен того, что будет выпито и съедено на этом пиру в честь славно ушедшего в Валхалу Хеги Косолапого. Никто не возражал. Пир устроили прямо на палубе. Пили, ели, возносили хвалу Косолапому. И Лейфу, который его победил. Почему бы и нет, это был славный Хольмганг. А если Один решил, что Хеги в Азеарде нужнее, то кто станет оспаривать волю богов? Тьедар даже сочинил вису. Так себе вису, потому что выпитое пиво смыло с языка скальда большую часть меда поэзии. Гудрун видела, не все сконцы согласны с тем, что хорошего пира довольно, чтобы забыть о Хеге Косолапом. Косолапого мало кто любил, но у него здесь были кровные родичи. Пусть Хольмганг был чистым, но оставить без последствий убийство родича – это очень нехорошо. Но Лейф собственноручно, никто не осмелился ему помешать, обмыл тело, обредил, перенес в лодку, вложил в руки покойника меч и сам же поджег погребальное судно. Никто не обвинил Лейфа. Не посмел. А что еще удачно, никто не обвинил и Гудрун в том, что из-за нее был убит Косолапый. Наоборот, многие, выпив, говорили ей добрые слова и намекали, что ей, датчанке хорошего рода, да еще дочери Свара-медведя, о геройстве которого слыхивали многие, невместно жить с непонятного происхождения Нарегом. Не лучше было бы ей выбрать кого-то из... Впрочем, велись эти разговоры, когда Лейф не мог их услышать. Да он и не прислушивался особо. У него были свои беседы. И своя цель. Доказать сконцам, что смерть Косолапого – дело рук богов, а не Лейфова меча. Очень не хотелось Нарегу, чтобы сконцы, объединившись с копом, набросились на чужака. Как бы он ни был силен, противник двух десятков ему не устоять. Может, еще и поэтому он не мешал сконцам говорить Гудрун ласковые слова. Пока каждый из них хочет заполучить его жену для себя, им никогда не объединиться. Впрочем, в последнем Гудрун не была уверена. Лейф слишком ревнив, чтобы терпеть подобное. Скорее всего, он попросту ничего не видел и не слышал. Глава 11. Мстители. Они пришли ночью. Трое, судя по звукам. Все родичи Хеги Косолапого, как выяснилось позже. Пришли с боевым оружием, которое добыли из оружейного ящика. Они думали, Лейф пьян. Думали, он не вооружен. Зря. Гудрун проснулась, когда почувствовала, что Лейф встал. Встал очень тихо, хотя в броне это непросто. А доспехи Лейф так и не снял. На перу в них просидел и спать лег в них же. След от железа до сих пор оставался на теле Гудрун. Тогда Нарек навалился на нее прямо в боевом облачении. Гудрун подумала, слишком пьян, чтобы понимать, что делает. Ничего подобного, он знал. И меч у него был в руке. Меч Хеги Косолапова. Меч, который должен был уплыть в погребальные лодки и вместе с лодкой и останками Хеги уйти на дно морское. Трое убийц подошли к палатке. Гудрун отползла подальше, прижалась к борту. Лунный свет слаб. Сконцы выдули на перу столько пива, что море вокруг Дракара провоняло мочой. Мстители не станут разбираться, будут бить все, что подвернется под железо. Лейв ждал, когда они начнут. И они начали. Двое рванули в стороны полог палатки, третий с размаху метнул копье. Прямо в Гудрун. К счастью, Лейв успел ткнуть копейщика. Тот пошатнулся, и копье загудело, вонзившись в борт Дракара. И одновременно Лейв ударил. Сверху вниз. Наискось, и с такой силой, что срубил обе ноги нападавшего на пять ниже колен. Сконец завопил дико. Рухнул вперед и пополз к Гудрун, загребая руками, как тюлень на суше. Лейв прыгнул ему на спину и ткнул мечом сквозь ткань палатки, добыв еще один вопль боли. Третий отскочил и оказался лицом к лицу с выпрыгнувшим наружу Нарегом. Обезноженный тем временем вцепился в ступню Гудрун, как клещами кузнечными прихватил. Но Гудрун не закричала и не растерялась. Нож ее был рядом. Всегда рядом, только руку протяни. Хватка разжалась, когда лезвие до кости вспороло предплечье покалеченного. Ничего сложного. Не труднее, чем резать баранину. Гудрун перелезла через труп второго, выглянула из палатки и увидела, как Лейв хватает последнего врага за край щита, разворачивает рывком и одним ударом сносит ему голову, которая с деревянным стуком падает на палубу и катится по проходу между скамьями. А на Дракаре к этому моменту творилась полная неразбериха. Сконцы вскакивали, кричали с просони, искали оружие. Удивительно, что никто никого не зарубил. Видимо, потому что боевое оружие было в ящике под надежной защитой от соленой воды и слишком торопливых рук. Но вот зажегся факел, и все увидели, что вокруг только свои. Факел зажег Лейв от крохотной масляной лампы, спрятанной в нише под скамьей кормчего. За то короткое время, когда все вопили и пытались определить, что закварный враг напал на Дракар, Лейв успел спрятать свои мечи и сбросить доспехи. Теперь он стоял полуголый, держа в одной руке факел, в другой меч одного из нападавших, олицетворяя собой человека, которого пытались убить во сне. Но не получилось. Их было трое. Он один. Они были вооружены и в защите, а он голый. Лейв не ждал убийц, но сам убивал так, что это внушало трепет. У одного нападавшего были отсечены обе ноги, и он уже перестал вопить и корчиться, потому что на это у него уже не осталось крови. Другому клинок развалил туловище от ключицы до пупа. Голова третьего лежала у гнезда мачты. Сконцы смотрели на Лейфа, как на героя легенды. Они даже забыли, что эти трое их земляки. Убить трех бойцов, одобранным у одного из них мечом, убить в считанные мгновения, да так, что каждый нанесенный удар был смертельным. Когда Лейв снова лег спать, и доспехов на нем не было. Он показал такую силу, что уже мог не бояться внезапного нападения. Но меч Косолапова он все же припрятал. А палатку пришлось переставить и шкуру выкинуть за борт. Слишком много крови в нее впиталось. Не отмыть.